четверка мужчин быстро перенесла к челну калившиеся в большом костре камни и бросила их в воду, которая тут же забурлила и подернулась паром. От нагревания воды для заварки чая этот процесс отличался только масштабами и конечной целью. Жар и пар предназначались не для готовки, а для изменения формы сосуда. Маркену и Карлону, стоявшие друг против друга у бортов лодки, уже пытались растягивать ее корпус вширь. Эта операция являлась одной из самых ответственных. Тресни один из бортов, и вся работа по выдалбливанию челна и приданию ему нужной формы пошла бы на смарку. Едва Шамудои растянули борта, Тонолан и Джандалар попытались вставить в лодку самую большую распорку. Когда она послушно опустилась на нужное место, братья вздохнули с облегчением. Установив центральную поперечину, они занялись другими короткими распорками, которые надлежало расположить по длине судна. Затем, накренив лодку, они слили на землю горячую воду, вынули камни и, перевернув лодку вверх дном, вытряхнули из нее остатки воды, после чего поставили ее на колоды, чтобы дерево могло хорошенько просохнуть. Когда мужчины отошли в сторону и посмотрели на свое творение, ими овладел подлинный восторг. При длине порядка 50 футов судно в средней части имело ширину около 8 футов. Растяжка бортов повлияла не только на его ширину. Расширение сопровождалось заметным подъемом носовой и кормовой частей лодки, изогнувшейся вследствие этого изящной дугой. Такая форма судна придавала ему особые свойства. Оно становилось не только устойчивее и вместительнее, но подвижнее и маневреннее. «Да, самая настоящая лентяйская лодка», — процедил Карлона сквозь зубы, когда они, наконец, направились к другому краю поляны. «Ничего себе лентяй!» — воскликнул Тонолан, давненько не сталкивавшийся со столь тяжелой работой. Карлона довольно улыбнулся, услышав именно то, что и ожидал услышать. «Есть у нас такая история. Один лентяй, у которого была жутко ворчливая жена, поздней осенью оставил свою лодку на берегу и вспомнил о ней только тогда, когда зима уже закончилась. Она была до краев полна водой и снегом, от которых борта ее раздались вширь. Все решили, что его лодке пришел конец, но других лодок у этого лентяя попросту не было. Хорошенько высушив, он спустил ее на воду и, к своему крайнему удивлению, обнаружил, что она стала ходить куда лучше. Если верить этой истории, именно с той поры люди и стали делать такие лодки. На самом деле это очень смешная история. И рассказывать ее надо совсем иначе, — заметил Маркену. «Возможно, здесь есть какая-то толика истины», — добавил Карлону. «Но если бы мы делали маленькую лодку, наша работа на этом бы и закончилась». Они подошли к группе людей, сверливших костяными буровами отверстия в краях досок. Этот труд был утомительным и тяжелым, и потому он совершался большим количеством сменявших друг друга работников. «Да, и я смог бы жениться», — вздохнул Тонолан, заметив среди работников Джетамио. «У вас на лицах улыбки. Выходит, растяжка прошла нормально», — спросила молодая женщина у Карлона, хотя смотрела она в этот момент только на Тонолана. «Для начала надо дать ей обсохнуть. Тогда-то мы все и увидим», — уклончиво ответил Карлона, не желавший искушать судьбу. «Как дела с обшивкой?» «С этим мы уже покончили. Теперь занимаемся досками для дома», — ответила женщина постарше. Так же, как и Маркено, она походила на Карлона, особенно когда улыбалась. «Молодой паре одной лодки мало, ей дом нужен. Он для них даже важнее, милый мой братик». «Твой брат заинтересован в их браке не меньше твоего, Королео», — заметил барону, с улыбкой посмотрев на молодых людей, томно взиравших друг на друга. «Ну что такое дом без лодки?» Королео бросила на него обиженный взгляд. —